Нечего там у тебя, Кирина. Небось, парня кадришь? Конечно, нет. Смотрю, не появилась ли работа. Ну и дела. Популярная красотка и такая зануда. Но ведь сегодня ты свободна? О, да. Тогда домой? Да. Заскочим кое-куда. Ну, знаете, я недавно крупно потратилась так-то. Теперь совсем без денежек хожу. А, дайте-ка мне в долг, а? Канако, слышала выражение? Кто не работает, тот не ест. Это что было? Не поняла. Как-то ты мудрено завернула, нет? Да ладно! Это секретный персонаж из «Охоты на сестер». Да и локации я такой раньше не видел. Как ты их открыл? Смотри. Ну чё, Кирина, погнали домой. Ого. Мда уж, мерзкий атаку. Представляет, но не может моя сестра быть такой милашкой. Что сказать? Учеба. Да, учеба. Вот чем я занимался. Эй! Чего? Ты играл? О чем речь? Не играл ведь, да? Ну... И? Почему ты не играл? Я ведь дала тебе домашнее задание. Да, но... Мне нужно было сделать пару других вещей. Но это вовсе не означает, что я в нее совсем не играл. Сыграл пару раз всего. Чего? Что еще за оправдание? Где твоя мотивация? Почему? Почему меня отчитывает сестра за то, что я не играл в Араке? Да и как такое вообще может произойти? Тащи ноут ко мне в комнату. Чего? Проверю, насколько ты продвинулся. Поверить не могу. И это ты называешь прогрессом? Чем ты был занят последние 3 дня? Жил обычной жизнью. Ты сказал, что пройдешь игру за 3 дня. Я же не играл раньше в такие игры. Откуда мне было знать? Вот, я включила подсказки, так что будь добр. Теперь ты должен закончить, иначе умрешь. Ладно. И постарайся побыстрее, другие же ждут. Так ты еще кому-то одалживаешь игры? Тогда я могу и потом. Я не об этом. Тебя ждут другие игры, в которые нужно сыграть. Почему? Разве это и недостаточно? Что ты поймешь, сыграв всего в одну? Чтоб ты знал, твой путь эрогеймера только начался. А с каких пор? Дай мне передохнуть. Почему бы тебе просто не обсуждать игры с подружками из школы? Я все равно... Что? Неужели никто из твоих подруг этим не интересуется? Чему тут удивляться? Понятно. Кирина, не хватает друзей? Что? Помнишь, ты меня спрашивала, что мне делать? Теперь у меня есть ответ. Ты же ищешь людей со схожими интересами, я прав? Будь то аниме, игра обычные или эротические, людей, с которыми можно об этом поговорить. В общем, если ты окажешься среди своих, никто не будет над тобой смеяться. Хочешь сказать, мне нужны друзья Отаку? Не хочу, чтобы меня сравнивали с теми парнями. Но ты же и правда Отаку. Я говорил, что не стану тебя осуждать, чем бы ты ни увлекалась. Ну а у тебя какие-то сложности? Почему ты не хочешь, чтобы тебя сравнивали с Отаку, хотя и причисляешь себя к их числу? Получается, ты сама осуждаешь Отаку? Не осуждаю я их! Я забочусь о своем имидже! Имидже? Я на самом деле люблю аниме и эротические игры. Нет, обожаю их. Вот это признание. Но и подруги для меня тоже важны. Их я люблю не меньше. Я не могу выбрать что-то одно. Люблю и то, и другое, и ничего не могу поделать. Но я знаю, что большинство людей осуждают Отаку. Более того, хуже всех к ним относятся школьницы средних классов. Ладно, родители, но мои подруги не должны узнать. Я не смогу ходить в школу, если это случится. Короче говоря, ты не возражаешь против дружбы с Отаку, коль скоро одноклассники не узнают? Да, вроде того. Ты что-то придумал? Не-а. Бесполезный. Кёшенька, ты в порядке? Лучше тебе не знать. Свободно. Но мне правда интересно. Очень. Почему? Ну вот смотри, если бы я была в депрессии, разве ты не спросил бы, в чем дело? Ладно, был неправ. Оффлайн? Точно! В интернете же целая куча сайтов, где люди со схожими интересами знакомятся и обсуждают свои увлечения, так? Социальное что-то там... Ты имеешь в виду соцсети? Да, именно их. Так вот, ты вступишь в аниме или мангу, это... сообщество, и найдешь там друзей. А потом через какое-то время сможете даже встретиться. Будете болтать сколько душе угодно. Это и есть встреча офлайн. Да поняла я. Хотя объясняешь ты, конечно, убого. Чья это идея? Моего лучшего источника мудрости поколений. О, мисс Зануда. Не называй ее так! И сразу завелся? Идиот. Я ненавижу, когда на нее наговаривает кто-либо, кроме меня. Да-да. Если честно, мне наплевать. Просто противно смотреть, как она к тебе липнет. Приятно познакомиться, Киририн. Меня зовут Саори, и я возглавляю сообщество «Девчонки Отаку, объединяйтесь». Большое спасибо, что известили нас о желании вступить. Какая удивительная вежливость. У нее изысканный стиль письма. Она утонченная особа, как мне кажется. Завали, отвлекаешь. Разумеется, ваше заявление будет одобрено. Если наш возраст и увлечения совпадут, мы, несомненно, станем хорошими друзьями. Ну не здорово ли? Просила же молчать. Мы были бы счастливы видеть вас на чайной вечеринке, которую планируем провести на следующей неделе. Акихабара! Не время рот разевать. Займемся этим потом. Огромное спасибо. Само собой. Прошу. И не подходи ко мне слишком близко. А то еще подумают, что у нас свиданка. Ну, где вы встречаетесь? Где твои сестры Отаку устраивают вечеринку? Раздражает слышать такое от тебя. Держись подальше, говорю. Может, мне вообще домой пойти? Чего? Кто сказал, что тебя это не касается? Ты идешь со мной. С какой радости? Потому что для меня это в новинку. Кто знает, что там за люди? Одной... как-то не... От меня все равно толку не будет. Начнем с того, что клуб с названием «Девочки Отаку, объединяйтесь» явно женский. Парням там рады не будут. Переоденься в девушку. Меня распустят! И то верно. Слушай, а ты неприемный, а? Замолчи. Что ж, поскольку идея была моей, ответственность тоже на мне. Предлагаю вот что. Я пойду первым, а потом сяду где-нибудь недалеко от тебя. Говорить я, конечно, не смогу, но буду приглядывать за тобой. Согласна? Хорошо. Я согласна. Значит, здесь? Добро пожаловать домой, дорогой хозяин! Хозяин, как прикажете к вам обращаться? А о чем это вы? Есть широкий выбор имен, которые мы можем вас называть. Хозяин, господин, кто угодно, кун, братик и много-много других. Мне без разницы. Тогда я буду звать тебя братиком. Братик! А почему именно сестренку? Братик, определился с заказом? Тогда омлет с рисом. Хорошо. Кетчупом написать что-то определенное. На ваше усмотрение. Хорошо. Добро пожаловать, уважаемая Иду. Госпожа. Здоровая! Ничего себе! Я тут столик заказывала на час дня, однако. Отлично! Ваше имя? Саори Бадзина. Ты и есть Саори-сан? И что еще за Бадзина? Братик, как ты? Прошу прощения. Успокойся и пей не спеша, ладно? Ну, короче, я объявляю офлайновую встречу сообщества девчонки Атаку. Объединяйтесь, открытой, однако. Хорошее кончается быстро, так что не будем терять времени и узнаем друг друга получше. Сегодня мы встретились впервые, но нас объединяет то, что мы Атаку. Вот твоя вода, братик. Ей явно неудобно. Похоже, это для нее слишком. Давайте начнем беседу, короче. А она точно справится? Тебе в аниме «Захват смерти» больше нравится, а, Киририн? Я вытащусь по парочке Анна плюс Хару. Правда? Я от них без ума. Просто прелесть. Какой у тебя красивый кулончик. Где купила? Где? Это эксклюзив из Куроку. Он мне приглянулся, и я решила его взять. Да? Ах, я так и не смогла билетов достать. Как я тебя понимаю? В центре почти невозможно ничего купить. Ну, вообще-то, у той игрульки рейтинг куда выше. И она мне куда больше нравится. Просто душебедная штука, понимаешь? Невозможно оторваться. Прошу, приятного аппетита. Это магическая формула, которая сделает блюдо вкуснее. И вот все получается. Ну, знаешь, кто это? Сразу-то могла сказать. Алисия из Магдалены. Ну, у тебя и запросы. Но это, благодарю всех, что не поленились прийти, короче. Нашу первую чайную вечеринку объявляю завершенной, однако. О последующих встречах я обязательно вам сообщу. Вы, короче, на них всегда желанные гости. В дальнейшем, кроме обмена подарками, я планирую проводить и другие мероприятия, короче. Досуг после вечеринки я полностью отдаю в ваши ручки. Ну и, короче, все свободны. Ну, пойдем на анимейт. Может, еще и на Тору потом? Думаете, там тоже интересно? Да кто его знает, но можно ведь разок попробовать. Счастливого так-то. Пути, дорогие гости. Ты хорошо потрудилась. Отрадно, что ты все еще полна сил. Раз уж мы здесь, не пройтись ли нам по Акибе? Я так ни с кем и не поговорила. Это неудивительно, учитывая то, как ты одета. Они-то самые обыкновенные девушки. Счастливого пути! Почему? Я же просто была собой. Почему они сторонились меня? Бесит, бесит, бесит, бесит, бесит! Эй, Киририн-шинушка! Хорошо, что мне удалось тебя поймать. Саори. Просто Саори. О, а это, похоже, твой парень. Нет! Значит, нет. Но пока мы сидели в ресторане, короче, он с тебя глаз не спускал. Так что тут спорно. Вот я и подумала, что это любовь. Прекрати! Вот еще. Я Косака Кёски, ее брат. Вот оно как, и ясненько. Вы совсем не похожи. Тебе-то что? Ай, прости. Можешь взять Кёски с собой. Ну так что, пойдешь на вторую часть встречи, Кирилинушка? На вторую часть? Могу я спросить, зачем? Знаете, мне не со всеми удалось поговорить, короче, я надеялась наверстать упущенное. Там опять будет много народа? Да что ты, включая меня. Извини, что так долго, Куронеко. Это Кирилинушка и ее старший братик. Знакомься. Ну, приятно познакомиться. Я Косака Кёски. Извиняюсь за вторжение. Можете звать меня Куронеко. Ну и что, админша? С чего это вы собрали нас тут всех в такой компании, а? Да, ладно, я уже говорила, однако. Мне не удалось пообщаться с вами наедине. Она и правда все время копалась в мобильнике, сидя в стороне. Вот такие дела, булочка Куронеко. И вообще, мне нужно формальностей. Зови меня просто Саори. Тут, короче, все свои. Называть себя Саори с такой внешностью? Да как ты вообще свое имя не забыла? Позорище. Извини уж, но твоя шутка не удалась. Лучше называй себя психогандом или мегазан, так лучше. А твоя одежда и манера говорить прямо как... О, атаку десятилетней давности. Слушайте, освобождение от формальности не дает вам права оскорблять людей. Извинитесь. Да ничего. Разве это было оскорбление? Скорее так, легкий теплый ветерок. Но если очень захочется, короче, можешь оскорблять меня, Кёски. Сложно сказать, хороший ты человек или странный. Насчет одежды. Зачем ты пришла в таком ярком шмоте? Такой стиль вакибе просто неуместен, знаешь ли. Извините меня. Уж какой есть. Стиль отражает мою сущность. А сама-то? Чего? Что-то не так? Ну давай-ка скажи мне. Платье, например. Косплеишь Суигинта, да? Абсолютно неверно. Ты что, совсем слепая? Это королева кошмаров из Маскеры. Маскера? Это какое-то аниме? Да. Полное название «Маскера. Стоны падших звезд». Аниме с самой лучшей рисовкой и сюжетом на данный момент. Его показывают по четвергам в 17:30. Советую посмотреть. А, знаю. Оно идет в то же время, что и Меруру. Затянутое безвкусное аниме. Только что ты сказала нечто непростительное. Меруру? Ты имеешь в виду романтичную колдунью Меруру, что ли? Ущербный сериал, который смотрят только дети, впавшие в детство мужики, безработные и маньяки. Боевые девочки-волшебницы уже давно вышли из моды, знаешь ли. А показывать подобное по вечерам в будни – просто богохульство. Согласно рейтингу аудитории, именно Меруру идет в то же время. Прекрати мне лгать, лгунья. Рейтинг аудитории? Давай я тебя просвещу, как думают люди в настоящем мире, а не в твоей вымышленной вселенной. Что я смотрю, то и показывают. Все остальное в то же время. Могу поспорить, ты Меруру никогда и не смотрела. О, какая жалость. Иначе ты бы помнила обалденную песню последней битвы первого сезона и поразительную плавную анимацию. Не наговаривай на детское аниме. Ты тоже хороша. То, что она детская, ни в коей мере его не оправдывает, ясно тебе? Эпичная сцена в твоем аниме лишь уловка, чтобы отвлечь зрителей от вопиющих дыр в сюжете, и чтобы они не поняли, какое это ущербное дно. Истинную цену? Ой, да брось. Считаешь, что главное бессвязные диалоги с использованием сложных слов, чтобы смотрели закомплексованные подростки? Второе, что я ненавижу, это когда произносят больше 3 слов в секунду. Ну а первое, это тех свиней, которые позволяют себе коверкать слова просто так. Так ты одна из них, да? Ну давай похрюкай, тогда прошу тебя. Что, правда глаза колят? Это явно комплекс из комплексов. Можно назвать тебя закомплексованной королевой комплексов? Хватит, хватит, хватит! Прекратите, вы обе! Успокойтесь! Это же всего лишь аниме! Всего лишь аниме? Прошу прощения. Какой же у тебя чудесный характер, знаешь ли? Понятно, почему тебя так сторонились на вечеринке, все ясно. Кто бы говорил? Сама сидела всю встречу в обнимку с мобильником, как призрак. Ну, мне... Внезапно захотелось проверить новостной сайт, что такого. Ну, знаешь, только... Похоже, они поладили, однако. Из чего следует такой вывод? Из всего. Раньше на них жалко было смотреть, а сейчас вон как оживились. Только посмотри. От людей вроде тебя. Понятно тебе, ты? Отлично. Пойдем, выйдем, ты дрянь. И после да, этого похоже на то. Они только познакомились, а уже могут разговаривать на полном серьезе. Естественно. Ведь они говорят о важных вещах, которые действительно любят. Они полностью откровенны. Достала меня своим идиотизмом! Чёртова сумасшедшая! Чёртова? Сумасшедшая, говоришь? Да ты опять сказала то, чего явно не следовало бы. А, какая бедняжка. Потому что даже я без понятия, что прямо сейчас с тобой случится. Мне никак не удержать свое динамичное начало. Ну не дура ли? Значит, ты демонюга против людей что-то имеешь? Может, стоит их остановить? Иди убейся! Ну вот, Дадинси и Мруру нацелены на мужиков, у которых явные проблемы с женщинами. А Маскера всего лишь Йой. Только взгляни на эту прелесть. Самое настоящее искусство. Искусство может обойтись и без раздевания, знаешь ли. XXL. Мужские. Ну и ну. Загулялись мы с вами. Ты явно слишком возбудилась. И что с того? Я первый раз в Акибе. Спасибо за терпение. Да все нормально. Но мы, короче, пойдем. Нам тоже пора возвращаться. Эй, не игнорируй меня! Вас сегодня весь день не было дома. Куда ходила Кирина? С подругой по магазинам. С Аясе? Да, так и было. К вам. Наверняка часто парни пристают. Вы же не подходите к ним близко. Ну, мы стараемся не обращать внимания. Знай во всем миру, ладно? Одно дело работа. Но если ты будешь носить такую одежду повседневно, тебя могут неправильно понять. Папа, знаешь, Кирина старается. Благодарю. Держи. Спасибо. Где был я, вас не интересует, да? Усердно работает, но при этом отлично учится и хороша в спорте. Идиотизм. Достало все. Братишка, мы же с тобой всегда-всегда будем вместе. Ура! Я прошел Шори! Закончил! Какой же я молодец! Что за странное чувство? Похоже на философское спокойствие человека, сделавшего великое открытие. Уж теперь-то я точно без пяти минут философ. Чего тебе? Да, ничего. Хотел игру вернуть. Прошел. Да? Ну и? Ну, знаешь. Нет, она, конечно, интересная. Что конкретно тебе понравилось? Ветка про Шиори. Последняя часть довольно хороша. Ну, когда родители запретили им видеться. А Шиори убежала из дома, а главный герой последовал за ней. А потом они смотрели друг на друга в лучах заходящего солнца. Ну, ты вроде что-то понял. Но это далеко не единственная хорошая сцена. Три мои самые любимые. Подожди, давай ты мне потом расскажешь. Это... Как у тебя с твоими новыми знакомыми? О, они... Ну, я написала им обеим. Черная, похоже, живет недалеко. А вот Дилда далековато. Мы поговорили о следующей офлайн-встрече. Они просто не оставляют мне выбора, поэтому придется идти. Так я им и сказала. Ясно. Значит, вы подружились. Заболи хлебала! Не раскидывай порноигры, где попало. Вот такой тебе совет. Продолжение следует. Перевод Хьёксов, редакция лирика Рюджи, оформление Амалайс, тайминг и работа со звуком Роуди. Текст читали Сергей Вася, Ору, Дримми Слип, Кет, Лимонка и Вэл. Озвучено в рамках проекта Анидаб, где все делается с душой. Далее. Ну не может моя сестра быть такой милой.